Глава 16. Спасение и ничего иного. Что бы ни сделал человек на земле, сумма всех его действий всегда равна нулю. Здания разрушаются, слава исчезает, имущество расточается, тело превращается в пыль. В каждом поколении лишь очень немногие понимают, что они родились не для того, чтобы умереть, но чтобы спастись. Остальные живут ради того, чтобы просто выжить, не замечая, что их существование весьма кратковременно. Мгновение, затем еще мгновение, еще одно мгновение и конец. Те же, которые живут ради спасения, знают, что все свои усилия нужно собрать в одном едином порыве души к Богу. Мгновение, затем еще мгновение, еще одно мгновение и спасение. Страшно, когда вся жизнь становится одной большой ошибкой, и невыносимо, когда это понимается слишком поздно, чтобы можно было эту ошибку исправить. Такое положение дел похоже на окончательное поражение на фоне мелких удач. Никакая внешняя катастрофа не сравнится с внутренней душевной катастрофой. Необходимо во что бы то ни стало найти ее главную причину. Она состоит в том, что человек делается целиком и полностью рабом собственного эгоизма. Это очень жестокий властитель, у которого одна цель – убить человека, чтобы во тьме стрелять в правых сердцем. Псалом 124, 4 стих. Какова же эта тьма? Это есть тьма помыслов, ослепляющих ум и совесть и умерщвляющих сердце. Эгоизм подсказывает единственный выход – забыться, неважно каким способом. Милосердие Божие призывает стяжать благодать. Но всякое забытье заканчивается, а благодать нет, ибо она есть река жизни вечной. Только в обретении благодати начинается новая жизнь, и только с нею рождается заново новый человек, целиком и полностью наследующий эту нетленную, незакатную жизнь. Божественное милосердие подарило человеку сон, в котором он может немного отдохнуть от жестокости эгоистического «я» и восстановить душевные силы. Поэтому все люди с такой легкостью отдаются сну, по сути, целиком каждую ночь отрекаясь от мира. Святое Евангелие даровало возможность победить этот мир с его нескончаемыми бедами. Этот мир есть «я», вокруг которого все вращается – болезни, здоровье, счастье, несчастье, земные радости и горести. Поэтому в каждом поколении находятся люди, стремящиеся обрести непоколебимую опору и спасение в Господе Иисусе Христе. Эгоизм властно требует развлечений. Чем бы человек ни занимался на земле, вся его деятельность – лишь средство удовлетворить требования своего властителя, своенравного и капризного эгоизма. Для этого человечество создало целую индустрию развлечений, чтобы развлекать неугомонный ум и оглушать страдающее сердце, ошибочно полагая найти в этом спасение от своего рабства. Ибо сыны века сего догадливее сынов света в своем роде. Евангелие от Луки, 16 глава, 8 стих. Однако, к сожалению, сыны века сего быстро находят на этом пути свою окончательную гибель. Сыны света неустанно ищут Бога, который есть свет для всякой души человеческой. Этот свет есть Христос, ради стяжания которого необходимо пролить ливень слез, как сказал поэт. Эгоизм держится на гордости, дух живет благодатью. Как их различать? Эгоизм считает, что он пуп земли, и заставляет всех считать его центром человеческой личности. Дух не требует ничего, ибо он уже есть такой центр, поскольку Бог избрал его как свою обитель в человеке. Место пребывания эгоизма – плотское сердце слева, духовный центр человека – справа, ибо так установила премудрость Божия. «Соломону же, сыну моему, дай сердце правое, чтобы соблюдать заповеди твои, откровения твои и уставы твои». Первая книга Паралипоменон, 29 глава, 19 стих. Поэтому для спасительного утверждения собственного бытия в духе необходимо без всяких промедлений начать духовную практику, которая состоит в постах, поклонах, молитвах, молитвенном дыхании, покорении страстей, усмирении помыслов и бесстрастии. Бесстрастие окончательно разрывает все губительные связи ума с миром, с эгоистическим «я» и приводит к благодатному безмолвию духа, пребывающего в смиренном и кротком свете Христовом. Для того, кто стяжал бесстрастие, наилучшим средством соединения с Богом является духовное рассуждение. Духовное рассуждение – это прямое знание различия между деятельным эгоизмом с его привязанностями и благодатным бесстрастным духом или сознанием. Они отстоят друг от друга дальше, чем небо и земля, и между ними нет ничего общего. Однако заблудший ум считает, что эгоистическое «я» – это и есть плотское греховное сердце, не имея никакой возможности вследствие греховного помрачения прямого видения своего духовного центра или сознания. Познание с помощью духовного рассуждения собственного духа как образа и подобия Божия мгновенно приводит к познанию Христа и соединению с Ним, раскрывая в духовном сердце весь сон добродетелей во главе с их правительницей небесной любовью. Именно это духовное новое сердце начинает жить Богом и в Боге, всецело в нем укорененное и утвержденное, и полностью с ним единое в божественной любви, о которой сказано: «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине». Первое послание Коринфянам, 13 глава, 4 стих. Именно такая любовь, изливающаяся из духовного сердца, никогда не перестает. Первое послание Коринфянам, 13 глава, 8 стих. Этот мир тянет тебя в ад, по-другому он не умеет. Всеми силами вытягивай душу из его мертвой хватки и поднимай ее к живому Богу, и Бог протянет тебе обе его руки, чтобы обнять тебя в Царстве истинное. Для этого необходимо отдать ему всю свою жизнь, чтобы обрести в нем новое духовное сердце, стать новым человеком и открыть для себя мир Божий, который не от мира сего. Новый человек живет смирением, которое не унижает его, но вводит в самосущую жизнь смиренного Бога и полностью соединяет с ним. Смирение – это опора для всего живого, и смиренный человек – защита для всех живущих, потому что через него действует Христос. Мир ложен, Поэтому, когда кто-то говорит правду, мир объявляет его лжецом и старается избавиться от него, потому что мир желает такой религии, которая бы ублажала его. Ум ложен, поэтому, когда он слышит о том, что следует жить не умом, а благодатью, он отчаянно сопротивляется, понимая, что ему приходит конец. Помыслы ложные, поэтому, когда дело касается избавления от них, они спорят и пытаются доказать, что помыслы – это и есть подлинная жизнь. Эгоизм не желает спасения, он желает лишь улучшения и укрепления только лишь своего существования, основанного на мыслях. В том как раз и состоит истинность спасения, что в нем нет никакого эгоизма. Ум – это мысли. Никакая мысль не является добродетелью. Добродетели приходят тогда, когда благодаря покаянной молитве прекращаются все мысли, и в безмолвии сердца открывается святой источник божественной благодати. С благодатью ты обретаешь все добродетели, которые приводят сердце к Богу. Благодать – это другое наименование любви. Смирение – это другое наименование благодати. Спасение – это сама любовь, это Христос отныне и навеки. Поэтому рядом со спасением невозможно поставить ничего иного, что может придумать мысль, и ничего иного от мира сего».